Глава 32. Вызов на откровенность. Марина Сигизмундовна гостей не ждала, поэтому была весьма обескуражена поздним звонком в дверь. «Вероника», — решила она. Но это был Вашко. Он стоял в дверях и был весьма хмурым на вид. В руках у него был какой-то полиэтиленовый пакет. Женщина посмотрела на его неулыбчивое лицо, на нахлобученную по самые брови шляпу, наглухо застегнутый на все пуговицы плащ, и от неожиданности выпалила. «Неужели вы?» «А вы ожидали кого-то еще?» Вашко без разрешения вошел в квартиру, бесцеремонно положил пакет на туалетный столик, почему-то стоявший в прихожей, а не в комнате, и разделся. Марина Сигизмундовна по-прежнему была в темной одежде. С момента их последней встречи прошло несколько дней, поэтому вопрос Вашко был уместен. «Похоронили?» Отрицательный ответ озадачил его. «Что мешает?» Марина Сигизмундовна не ответила, а пошла на кухню. «Что мешает?» — повторил свой вопрос Вашко. Он решил, что проблема кроется в финансах, и уже собрался было предложить некую сумму в долг. Но Марина Сигизмундовна поспешила заверить его, что дело не в деньгах. «Мне его не отдают». Она украдкой смахнула мизинцем слезу. «Там или здесь? Где не отдают?» Марина Сигизмундовна назвала подмосковный городок, расположенный неподалеку от дачного поселка, где Вашко так неудачно собирал грибы. Видимо, в разговорах с мужем название этого города произносилось часто. Они не говорили «поедем на дачу», а говорили «едем в Истру». «Приехала из Истры». «Что тянут?» — спросил Вашко, садясь на табурет и кладя на колени тот самый пакет, с которым пришел в гости. «Не объясняют». Неожиданно для самой себя в полный голос зарыдала женщина. «Успокойтесь», — насупился Вашко, — «этим не поможешь». «Ладно, завтра займусь этим делом». Марина Сигизмундовна благодарными глазами посмотрела на гостя. «У меня к вам вопросы. Много вопросов», — сердито сказал Вашко. Чувствовал он себя по-прежнему неважно. Его лихорадило, в горле першило и ломило затылок. Налицо были все признаки наступающей простуды. Он принялся распаковывать пакет, и Марина Сигизмундовна испуганно наблюдала за ним. На столе появились фотография девушки, старые наручные часы без ремешка, перехваченные резинкой открытки и письма, какие-то мелочи, вроде заколок для галстука, запонок. «Откуда это у вас?» — спросила женщина, беря в руки снимок девушки. «Откуда у вас фотография дочери?» «Это дочь?» Бесстрастно осведомился Вашко. «Очень приятно. Не знал. Хотя так и подумал». «Похоже». Он закончил распаковывать пакет, извлек из него напоследок несколько книг и положил их на край стола. «Вы были у Льва на работе?» «Был», — устало произнес Вашко и вопросительно посмотрел на хозяйку. «У вас малина на даче растет?» «Да». «А в чем дело?» «Варенье варите?» «Конечно». «Я бы не отказался от чашки чая с малиновым вареньем», — признался Вашко. «Ужасная погода. И, кажется, я заболел». Марина Сигизмундовна коснулась ладонью его лба. «Господи, да вы горячий! У вас температура!» «А вы хотели бы, чтобы я был холодный?» «Увольте! Температура есть у всех. У кого выше, у кого ниже». «Не теряйте времени. Ставьте чай». Она заметалась по кухне, налила воду из-под крана, захлопала ящичками шкафов, а Вашко, между тем, не терял времени даром. «Где вы были в конце мая?» «В конце мая?» — переспросила Марина Сигизмундовна и замерла с полным чайником в руках у горящей газовой плиты. «Не держите его. Ставьте на плиту», — ворчливо заметил Вашко. «Наверное, на даче. А какое число вас интересует?» «Скажем, 17-е». «А что это был за день?» Вашко залез в карман и достал карточку-календарик. «Вторник?» «Скорее всего, на даче. А когда к вам приезжал муж? Или вы сюда?» «Я жила там постоянно, а он бывал по выходным. Лев Аркадьевич дрожил своим местом и каждый день ходил в институт». «Значит, после 17-го он был на даче в следующую пятницу?» «Почему вы об этом спрашиваете, Иосиф Петрович? Неужели я могу сейчас об этом помнить? На дворе почти зима. Хорошо бы, если бы вы все же вспомнили». «Я не знаю, что вам сказать. Во всяком случае, несколько раз он не приезжал, и мне пришлось самой ездить в город. Зачем? За продуктами, за хлебом. Как вы узнали, что он не приедет? Он звонил? Хотя нет, на даче нет телефона. Я сама звонила ему в воскресенье, когда становилось ясно, что он не сможет приехать. Откуда? Со станции. Это самое удобное место. Понятно. Вашко посмотрел на плиту. Чайник еще не кипел, а в горле снова с неистребимой силой начали точить когти кошки. Он взял со стола чайную ложечку, зачерпнул из розетки варенье и отправил в рот. Хорошее варенье, но мне кажется, оно не чисто малиновое. Я добавляю немного земляники. Лев так любит. Любил. Поправилась она, и ресницы ее дрогнули. Вернемся к допросу. Щеки и лоб Вашко покрылись нездоровым румянцем. Глаза лихорадочно блестели. Приезжал он тогда или нет? Я вспомнила. Нет, не приезжал. Он объяснил это тем, что нужно срочно закончить статью для журнала. Какого, не помню. Это не важно. А когда он приехал в следующую пятницу, вы ничего странного не заметили? Марина Сигизмундовна сложила руки на коленях и, склонив голову, принялась рассматривать свои тапочки. Уставший, осунувшийся, может быть, немного не в своей тарелке. Что значит «не в своей тарелке»? Побитый какой-то. Синяки, царапины, ссадины, уставился на нее Вашко. Нет, это исключается. Он никогда не пошел бы ни на какой конфликт. Это абсолютно исключено. Скорее, он был подавленный. Я неправильно выразилась. «Нет, правильно», — неожиданно сказал Вашко. «Только вы ничего не заметили». «А что я должна была заметить?» «Синяки, царапины, ссадины». «Ничего не понимаю». Вашко достал из кармана сложенный в четверть листок. «Это было обнаружено у него в столе. Обычно такие документы берут для того, чтобы потом обратиться в судебные инстанции. Он этого не сделал. Передумал, видимо». «Что это?» Марина Сигизмундовна хотела взять листок в руки, но Вашко не позволил ей этого сделать. «Чайник». «Что чайник?» «Кипит. Можно заваривать чай». «Ой!» — всполошилась хозяйка. «Это бланк медицинского освидетельствования от 17 мая. В нем как раз и зафиксированы синяки, царапины, ссадины. Честно говоря, я полагал, что это результаты семейных разборок. Тогда все встало бы на свои места. Хотел наказать жену, но потом передумал». «Вы с ума сошли?» «Пока еще нет, но это мне точно грозит. Еще парочку таких бумаг, помноженных на ваше молчание, плюс ваша ненаблюдательность, минус искренность, и можно ехать в Кащенко». «Но я на самом деле ничего не заметила», — молитвенно приложила она руки к груди. «Только усталость и подавленность. Если хотите знать, Лев со дня нашего знакомства старался оберегать меня от всяких невзгод и неприятностей». «Ему это удалось. У него в душе могли кипеть вулканы, но наружу это не выплескивалось». «Часто кипели?» «Что?» «Вулканы». «Часто». «Любопытно. Отчего?» Марина Сигизмундовна пристально с плохо скрытым вопросом во взгляде посмотрела на Вашко. «Вы не знаете, что такое жить в этой стране и быть евреем?» «Не знаю», — опустив глаза, ответил Вашко. Смотреть на нее он не хотел, слишком щекотливой была тема разговора. Лев Аркадьевич проводил научную работу, а результаты присваивали себе другие. Он исследовал творчество Шекспира, а в Англию ездили начальники. Он помогал писать докторские, оставаясь только кандидатом наук. Был невыездным, не имея ни малейшего представления о каких-либо государственных секретах. «А дочка? Почему она не забрала отца к себе? Она плохо живет там?» «Она хорошо живет», — немного злясь, — сказала Марина Сигизмундовна. «Только он сам не поехал бы». «Почему?» «Потому что мне там нечего делать». «А он без вас ни на шаг?» «А он без меня ни на шаг», — с гордостью повторила Марина Сигизмундовна. «Ясно», — Вашко поставил опустевшую чашку на блюдечко и задумчиво покачал головой. «А вы знаете, кто на него напал?» «А я разве говорил, что напали?» — с улыбкой уставился на нее Вашко. «На синяки, ссадины, эти, как их, царапины», — стала перечислять Марина Сигизмундовна. Вашко бережно убрал листок в карман. Но вы же их не заметили?» «Нет». «А бумага? Вы нашли ее у него на работе?» «В столе, среди заколок и запонок. Там, кстати, было и это». Вашко извлек из кармана пухлый конверт и достал из него носовой платок с синей окантовкой, измазанный чем-то бурым, похожим на кровь. «Это его платок?» «Да, его». «Он так и лежал, испачканный кровью?» «Видимо, он не понес его домой, чтобы оставить все в тайне. Собирался, наверное, выбросить, да не решился. Сунул в ящик стола». «Это на него похоже», — покачала головой Марина Сигизмундовна и улыбнулась каким-то своим воспоминанием. «Он много взял от Шекспира, от его героев». «В каком смысле?» «В смысле страсти. Много страсти. Но это все глубоко внутри. Ничего не выплеснется, ничего не просочится наружу. Страдать самому, беречь близких, любимых». «Шекспир, том 8, страница 364-я», довольно ехидно сказал Вашко и направился к выходу. Он мечтал об одном — добраться до дому, плюхнуться в постель и крепко уснуть. Может, утром не останется никакой болезни. «Вы уже знаете, кто его убил?» — прощаясь, спросила хозяйка, пытаясь поймать взгляд его лихорадочно горящих глаз. «Скорее нет, нежели да», — ответил Вашко и шагнул в подъехавший.